Глава 8. Служители православной церкви ревностно придерживаются канонов изображения ликов святых. При всем имея мнение, что художник не может стать иконописцем, подразумевая под сим наивысшую силу духовного воздействия на зрителя со стороны иконописного лика. Занимая основное место в мышлении служителей церкви, такое видение приводило к тому, что из века в век иконописцы придерживались и продолжают держаться за изображение одних и тех же ликов одними и теми же техническими приемами. Может ли человеку, видящему с детства одни и те же лики, в которые он страстно верит, явиться какой-либо иной образ? Также и у иконописца, который, приступая к изображению того или иного лика, непроизвольно начнет воссоздавать запечатленный в голове его образ. Сие значит, что икона, как бы отражая истинную веру, становится традицией в духовной жизни человека. Сия внешняя сторона, как серый туман, застит взор многих ищущих. Таковая ошибка привела к большой утрате. Первые иконописцы, будучи страстно верующими и постоянно вознося молитвы, усиленно готовились к сотворению святого образа. Они приступали к работе лишь тогда, когда образ святого лика являлся в воображении Творца так ясно, что он отчетливо начинал видеть дальнейшую работу. А далее все стало происходить совершенно естественно. Последующие иконописцы воспитывались на сих образах, и к моменту своих творений они непроизвольно придерживались уже известных ликов, но даже и в этом случае, не помышляя о том, чтобы по-иному изобразить лик святого, из поколения в поколение Творец не мог избежать искажения писанных ликов, и тем более разнообразных искажений, чем более иконописцев приступало к сей работе. Теперь же из существующих до сих пор ликов не найдется и двух одинаковых, а в некоторых случаях и полностью не похожих друг на друга. Истинное и наиболее ценное изображение святого образа будет именно то, когда образ был полностью извлечен из воображения Творца, где он проявлялся после серьезной подготовки воспевающего красоту и насытившего произведение своим живым духом. Во времена созидания первых икон, из-за скудости технических приемов, изображения ликов не могли передавать богатые духовные широты. Даже если иконописец работал бы с живого облика, он был бы не в состоянии передать правдивый образ. Посему икона с течением времени стала иметь ценность только благодаря образу. Сия ценность образа, передаваясь из поколения в поколение, приобрела традиционный канон. Но нетрадиционным остается мышление и духовный мир человека. Ценность иконы, как образа, начинает теряться. Лишь только у верующих иконописный лик вызывает истинный душевный трепет. У остальных же происходит только напоминание о вере ушедших поколений. И сие истина по отношению к развитию жизни. Первые иконы вбирали в себя все достижения человеческого умения, но через определенный период произошел раскол между иконописью и изобразительным искусством, где каждое обрело свое русло. Только вот течение по своему руслу возымело лишь изобразительное искусство. Русло же иконописи за неимением течения стало зарастать. Цветение воды в русле начало происходить с тех пор, как стали появляться иконописцы, не пытающиеся обратить внимание на явление святых пред внутренним взором своим, отчего в течение последних веков они лишь подгоняют свои творения под крепко устоявшийся канон, всецело доверяя уже существующим образам. При созидании таких творений не обязательно иметь большие познания в духовных глубинах человеческих. Достаточно только изучить и освоить технику иконописи. О, как велика утрата! На основе врожденного стремления к созиданию красоты в начальные времена сотворения икон святой лик вызывал как трепет перед святостью, так и любование творением рук человеческих. Создавая творение, первые иконописцы вкладывали в работу весь порыв души и все свои способности, отчего творения сии начинали отдавать светоносные лучи созерцателям. Но с течением времени, боясь отойти от утвержденных канонов, мастера стали лишь придерживаться известных образов, и с тех пор стало все более оскудевать умение вкладывать в работу полноту даров души своей. Работа над изображением ликов святых все более обретала сероватый оттенок. В противоположность иконописи изобразительное искусство непрерывно развивается, перетекая от одного порога к другому, а внутренний мир человека продолжает непрерывно двигаться, не покидая сего потока. Пребывая в движении, видение чад Божиих меняется, а значит и потребности в красоте становятся все более иными. Человек, достигая определенного уровня развития, начинает нуждаться в определенном удовлетворении своих духовных качеств, развитию коих может помогать только искусство, улучшающее не одну образную сторону, но и достигающее все больших глубин в психологии, чего можно достичь с помощью развитых методов изображения. Не должно забывать, что истинное искусство заключает в сущности своей исцеляющее душу воздействие. Но искусство есть ветви на древе религии. Что погибнет, если ветви отделить от древа? Древо, лишенное ветвей, пустит новые ветви. Ветви, лишенные древа, засохнут. Разумно ли стремление отделить ветви от древа? Великой ошибкой, которую совершают священнослужители, является пренебрежение ко владению видением красоты. Священнослужитель должен владеть основами понимания искусства, и еще лучше, если он будет владеть каким-либо проявлением облака радужного, ибо истинное искусство позволяет не только более полно передать благодать души Творца окружающим, но и помогает организоваться и обогатиться духовному миру созерцателя. Не должно разделять искусство на нечто мирское и духовное. Сие – великое невежество. Но вот само искусство, в зависимости от высоты духовного мира Творца, может нести либо свет, либо тьму. Разделение по слепости с давних пор культуры и духовности привело к тому, что великие основы возымели в себе глубокие трещины. А ныне вы все более начинаете созерцать, как культура стала бездуховной, а духовность – бескультурной. О, как велика утрата! Так постигните же достойно дары, коими наделил вас великий родитель. Будьте творцами. Аминь.